Бюджетный план. Я небольшой сторонник строгого бюджетного планирования. Но каждому человеку время от времени приходится этим заниматься. Во-первых, для того, чтобы понять, сколько денег вы тратите каждый месяц. А во-вторых, чтобы увидеть, на что вы их тратите. До тех пор, пока вы не достигли стадии финансовой защиты, вы должны всерьез думать о своем бюджете. Если вы будете заниматься этим сознательно, то результат вас немало удивит. Ниже мы приводим образец бюджетного плана. Сначала перечислите все ваши доходы и расходы. Самого по себе этого перечня для бюджета, конечно, недостаточно. Но все же он дает немало информации для размышления. Вы поймете, что слишком много денег уходит на такие статьи расходов, как налоги, автомобиль и телефон. Бюджетный план, разумеется, выходит за рамки простого перечисления доходов и расходов. Настоящее планирование начинается тогда, когда вы имеете представление обо всех своих расходах. У вас есть две возможности. Первое. После каждой позиции напишите, сколько вы на самом деле хотели бы на нее тратить. При этом не думайте, насколько это реально и как вам придется в чем-то ограничивать себя. План порой реализуется сам собой, каким бы невозможным это ни казалось поначалу. Вторая возможность. Запишите, сколько бы вы хотели тратить в месяц максимально, а затем посмотрите, какие позиции можно сократить, чтобы не превысить эту сумму. Что делать, если составление бюджета не ваша сильная сторона? К бюджетному планированию особенно применимо правило. Найди наставника для своих достоинств и решение для своих недостатков. Многие люди не сильны в составлении бюджета. Если вы тоже относитесь к ним, то вам необходимо принять какое-то решение. Если всю жизнь вам не давалось бюджетное планирование, то вряд ли оно когда-нибудь станет вашей сильной стороной. Поэтому здесь целесообразно поступать в соответствии с принципом. Не становитесь специалистом во второстепенных вещах. Его можно выразить и по-другому. Не делайте частности своей главной задачей. Лучше поищите решение по сокращению тех позиций бюджета, которые, на мой взгляд, действительно важны. Это налоги, автомобиль и телефон. Даже если вы сильны в составлении бюджета, то решение этих трех проблем может сотворить настоящее чудо. Первая проблема – налоги. Человек, получающий в Германии среднюю зарплату, работает до 20 июля каждого года на себя. Начиная с 21 июля, он отдает все деньги государству, которое использует значительную часть этих поступлений для того, чтобы платить проценты по своим долгам. Налоги постоянно растут. Нам остается все меньше. Самая большая статья расходов в нашей жизни – это налоги. Если за всю свою трудовую жизнь вы заработали 1,25 миллиона евро, то свыше 500 тысяч из них уходит в карман государства. Однако в нашей стране есть немало людей, которые зарабатывают много, а налогов уплачивают мало. Отчасти за счет того, что умело демонстрируют расходы, отчасти за счет хитроумных конструкций с выводом фирм за границу. На мой взгляд, если уж вы зарабатываете деньги в Германии, то и налоги должны платить здесь же, но в разумных пределах, предоставляемых налоговым законодательством. Поэтому мой совет заключается в том, чтобы найти себе хорошего налогового консультанта. Под хорошим консультантом я подразумеваю не того, который копается в бухгалтерских отчетах, а который действительно помогает вам экономить на налогах. Если ваш годовой доход составляет 125 тысяч евро, то наличие такого консультанта весьма желательно. А если превышает 150 тысяч, то просто обязательно. Как говорил Аристотель Анасис, «Если бы у меня была возможность начать все сначала, я бы прожил жизнь точно так же, но с одним исключением. Я бы постарался пораньше найти себе хороших консультантов». Вторая проблема. Автомобиль. В Германии большинство людей на автомобиль тратят очень много денег. А ведь автомобиль – это не инвестиция, а предмет потребления. Если вы взглянете на таблицы, отображающие рост денег за счет нарастания процентов, то вам придется посмотреть на автомобиль уже совершенно другими глазами. Если в ближайшие 10 лет вы будете ездить на машине, которая стоит половину от стоимости нынешней, то через 25 лет, возможно, будете богаче на полмиллиона, а то и на целый миллион. Ведь каждые 5000 евро, которые вы тратите в год на приобретение машины, бензин, страхование, налоги, ремонт, техосмотр и так далее, через 20 лет могут превратиться в 50 тысяч. Поэтому возьмите себе за правило, которому в свое время научил меня один из механиков. Никогда не трать на покупку автомобиля больше, чем 2 среднемесячные зарплаты. Вы, конечно, можете возразить. А что скажут люди? Да пусть говорят что угодно. В одном можете быть уверены. На вашей работе это скажется значительно меньше, чем вы думаете. А вот на ваше личное благосостояние это окажет куда большее воздействие. В конце концов, разница между автомобилем среднего и высшего класса не столь уж велика, чтобы оправдать потерю от полумиллиона до миллиона евро. Во всяком случае, до тех пор, пока эти миллионы у вас действительно не появятся. Третья проблема. Телефон. Мы проводим у телефона слишком много времени и платим за это слишком дорого. Уже несколько лет назад я приобрел полезную привычку, которая сразу же сократила мои расходы на телефон вдвое. Прежде чем кому-то звонить, я кратко помечаю себе на бумаге основные темы разговора. Не рассусоливая долго, я сразу перехожу к сути дела. Достигнув своей цели, сразу же заканчиваю разговор. Определите для себя самые крупные статьи расходов в жизни. Наряду уже с названными, вы можете добавить сюда поездки в отпуск, одежду, спорт, увлечения и так далее. Начинайте планировать прямо сейчас. Теперь вы знаете, сколько денег вам нужно для финансовой защиты, и вы знаете, где их взять. Возможно, вы даже готовы начать планировать свой бюджет, чтобы достичь этой цели. Теперь вам нужен план. Определите, сколько денег вы хотите экономить, чтобы создать себе достаточную финансовую защиту. В евро. Мой совет. Как можно скорее обеспечьте себе финансовую защиту? Вы должны это сделать ради собственного здоровья, ради своей семьи и для повышения собственной самооценки. Любой человек может достичь этой минимальной цели. Что бы ни произошло, вы будете защищены в финансовом плане. Храните эти деньги в надежном, но легко доступном месте. Помимо всего прочего, эта сумма станет основой вашего будущего благосостояния. У вас впервые появляется минимальная степень свободы. Либо больше зарабатывать, либо меньше тратить. Что вам больше нравится, больше зарабатывать или меньше тратить? В принципе, существует и третья возможность. Ее очень метко выразил Бенджамин Франклин. Существует два пути, ведущие к счастью. Можно снизить свои потребности или увеличить средства. И то, и другое приводит вас к цели. Результат один и тот же. Каждый человек сам решает это для себя и вырабатывает привычки, позволяющие добиваться этого наиболее легким образом. Если ты болен или беден, то как бы ни было трудно сократить свои потребности, еще труднее будет увеличивать количество денег. Если ты активен и богат, если ты молод, здоров и силен, то легче увеличить количество денег, чем сократить потребности. Но мудрые люди делают и то, и другое одновременно, независимо от того, молоды они или стары, богаты или бедны, больны или здоровы. Если же человек по-настоящему мудр, он будет делать обе эти вещи так, чтобы еще и приносить пользу обществу. Поэтому делайте то, что вам кажется более легким, а еще лучше и то, и другое одновременно. Во всяком случае, до тех пор, пока не обеспечите себе финансовую защиту. В этом случае можете считать, что одолели уже половину пути. Дальше все пойдет значительно проще. Но начинать всегда трудно. Ведь вам надо изменить свои убеждения и привычки. Даже простые дела в самом начале пути кажутся трудными, зато потом даже сложные даются значительно легче. Экономить нетрудно. Но поскольку для многих это занятие представляется новым, оно кажется по меньшей мере непривычным. Вложить с умом накопленные деньги уже сложнее. Но для вас это не представит трудности, так как сейчас имеются инвестиционные возможности, которые упрощают жизнь. А кроме того, на вашей стороне будут хорошие советчики, более опытные друзья и приобретенные вами полезные привычки.